Забавная ситуация возникла на вечере в академической капелле. О ней тоже вспоминает Бабкин. Обычно Маяковский выступал один, но тут слово перед его чтением взял Корней Чуковский. Пока Чуковский говорил с кафедры, Маяковский готовился к своему выступлению. Он шагал из угла в угол по закулисной площадке и бормотал стихи. Увлеченный этим, он не заметил, что пролетел уже целый час, а вступительное слово Чуковского, на которое было отведено 15-20 минут, все еще продолжалось. Чуковский пересыпал свою речь анекдотами, рассказывал, как познакомился с молодым Маяковским в Кокколо, о бытии чудаковатых обитателей этого поселка, о том, как жена Репина, Норман Серова, готовила для мужа обеды из различных трав. Критиковать поэта ему, видимо, не хотелось. Их отношения складывались с самого начала, с 1915 года, неровно. Чуковский не принимал футуризм, но дружил с некоторыми футуристами, считал их людьми талантливыми. Маяковскому в начале пути пытался даже покровительствовать, пока не понял, что он из тех, кому не покровительствуют, что даже самым заносчивым людям не удается взглянуть на него свысока. На творчество поэта в разное время он тоже смотрел по-разному. Может быть, поэтому о стихах Маяковского Чуковский как будто бы забыл во вступительном слове, зато вспомнил о своих, и одна дама крикнула из зала: «Почитайте муху-цокотуху!» Маяковский услышал за кулисами о мухе-цокотухе, помрачнел, передал записку докладчику: «Корней, закругляйся!» Тот, не читая, отложил ее в сторону и продолжал свой рассказ. Маяковский, потеряв терпение, вышел на сцену, подошел к кафедре, на которой вальяжно расположился Чуковский, поднажал на нее, и она вместе с Чуковским поехала за кулисы. В зале раздался смех. Но некоторые женщины, вероятно, мамаши и бабушки, обожавшие сказки Чуковского, стали настойчиво просить его выйти на сцену. Маяковский иронически улыбнулся, пожал плечами и ушел за кулисы. Там он посадил Чуковского на кафедру и покатил обратно на сцену. Зал грохнул от смеха. Администратор объявил, что для Чуковского будет организован специальный вечер. После этого Маяковский читал свою новую поэму хорошо. Когда кончил, кто-то запел «Интернационал», зал подхватил. Так в те годы завершались партийные собрания. В такие моменты Маяковский испытывал подъем духа, ему хотелось работать. Он утверждал: «Дело не во вдохновении, а в организации вдохновения», и умел мобилизовываться для работы в любых условиях. Но бывали моменты, как и у каждого поэта, когда замыслы возникали неожиданно, отодвигая все остальное. Так было с одним из замечательных стихотворений поэта «Товарищу Нетте, пароходу и человеку». Направляясь из Одессы в Ялту, поэт увидел входящий в порт пароход Теодор Нетте. Впечатлительный Маяковский, знавший лично советского дипкурьера Нетте, убитого в вагоне поезда бандитами, от которых он защищал дипломатическую почту, был потрясен этой встречей. Тогда же и родился замысел стихотворения. У Маяковского был азарт к стихам, к работе, к игре, к познанию. Тот же азарт или игровой нерв рождал различные дорожные сюжеты, розыгрыши и мистификации, которые возникали как-то сами собой. По дороге во Владимир к нему славутом в купе села миловидная девушка, воспитательница детского сада. Она тоже ехала во Владимир к старшей сестре на выходной. Разговор зашел о литературе. На вопрос Маяковского, кто из современных поэтов ей больше всего нравится, ответила Есенин. Потом Владимир Владимирович спросил, читает ли она стихи детям. «Конечно», — ответила девушка. Маршака или Чуковского читаете? Читаю. А Маяковского? Такого не знаю. Очень жаль. Хороший поэт. И пишет хорошие детские стихи. В них все просто и ясно. Рекомендую вам прочитать Маяковского. Приедете во Владимир, я постараюсь вас познакомить с ним. Он как раз, по-моему, должен быть сейчас там. Приходите в центральный клуб. Он, кажется, сегодня выступает. Павел Ильич, — сказал, обращаясь уже к Лавут, — вы не могли бы составить товарищу протекцию? Ведь у вас есть знакомые. Лавут дал девушке записку к завклубам. Она пришла на вечер и привела сестру. Встретив в коридоре Лавута, обрадовалась. А Маяковский, наверное, знаменитость, раз такие большие афиши. Лавут сказал Владимиру Владимировичу, что их новая знакомая в зале, и поэт, среди других стихотворений, специально адресуясь к ней, прочитал, что такое хорошо и что такое плохо. В антракте совсем смущенная девушка зашла к Маяковскому, чтобы поблагодарить его. После вечера, до отъезда оставалось еще 2 часа, сестры гуляли с поэтом, и прогулка сопровождалась не только разговорами, но и чтением стихов. Мистификации и розыгрыши, которые любил Маяковский, как правило, были безобидны, но в ходе схватки на вечере он был беспощадным. Как-то во время ответов на вопросы маленький толстый человек из зала вскарабкался на эстраду. «Я должен напомнить товарищу Маяковскому, — горячился он, — старую истину, которая была еще известна Наполеону, от великого до смешного один шаг». Маяковский вдруг, смерив расстояние, отделявшее его от оратора, жестом, показывая на себя и на него, соглашается: «От великого до смешного один шаг». Мизансцена и 2 реплики, а целый маленький спектакль. Зал в восторге. В этих микроспектаклях, разыгрывавшихся по наитию, Маяковский актерствовал. Он был артистичен по натуре, и ему не составляло большого труда сыграть роль в каком-нибудь эпизоде вечера. Опыт футуристических выступлений выработал амплуа литературного Апаша, в котором Маяковский появлялся перед публикой, возбуждая интерес одних и возмущение других экстравагантным видом и поведением. С годами амплуа менялось. Исчезла желтая кофта, поубавилась экстравагантности, но в составе роли оставалась защитная реакция. Маяковский нередко заранее наигрывал грубость, предупреждая возможную грубость со стороны какого-либо оппонента из зала. А если нарывался на нее, то око за око, или даже за один глаз оба глаза. На вечерах много было вопросов о поэзии. Давая нередко резкие оценки, Маяковский заботился о ее профессионализме. «Вы спросите, — спрашивали, — как делать стихи? Могу рассказать и показать, как это делаю я. Но это не рецепт для других. Общих правил вообще нет. Поэтом называется человек, который именно и создает эти самые поэтические правила». Так бы мог ответить, и так примерно отвечал Маяковский на вопросы по поводу статьи «Как делать стихи». Он, похоже, встречал у Гейне. Первый, кто сравнил женщину с цветком, был великим поэтом. Кто это сделал вторым, был обыкновенным болваном. Маяковский переводит сравнение, может быть, оно возникло и независимо ни от кого, в вечно-цифровой ряд. Человек, впервые сформулировавший, что 2 и 2 — 4, — великий математик. Если даже он получил эту истину от складывания 2 окурков с 2 окурками. Все дальнейшие люди, хотя бы они складывали неизмеримо большие вещи, например, паровоз с паровозом, все эти люди не математики. Таким способом Маяковский доказывает, 80% рифмованного вздора редакторы печатают потому, что или не имеют никакого представления о предыдущей поэзии, или не знают, для чего поэзия нужна. Маяковский уточнял, что создание правил — не цель поэзии, они создаются по требованию жизни, их выдвигает жизнь. Новизна, конечно, не предполагает постоянного изречения небывалых истин. Ямб, свободный стих, аллитерация, ассонанс создаются не каждый день. Можно работать и над их продолжением, внедрением, распространением. Маяковский едко высмеял некоего Степу, у которого в стихах коминтерна топот, и который творит, не затемняя сознание, без волокиты аллитерации и рифм. Тут одновременно сатирическая стрела пущена и в критиков, ибо квалификацию, которая следует из дальнейших строк стихотворения, могли придумать только они. У Степы незнание точек и запятых заменяет инстинктивный массовый разум, потому что батрачка — мамаша их, а папаша — рабочий и крестьянин сразу. В послании пролетарским поэтам Маяковский сказал о себе: «Я по существу мастеровой, братцы», и призывал работать до седьмого пота над поднятием количества, над улучшением качества, словно речь шла не о поэзии, а о выпуске товаров ширпотреба. Но в этом же стихотворении проникновенно выражена забота о душе поэта. Обращаясь к коллегам, он почти просит, чтобы не обмелели ваши души. Это уже не по лефу, или, как сказано в другом стихотворении, не по службе, а по душе. Но именно по службе Маяковский уделяет в статье большое внимание производственной стороне делания стихов, когда он говорит о предварительных поэтических заготовках, рифмах, размерах, аллитерациях, разной ясности и мутности тем, уверяя, что на заготовки у него уходит от 10 до 18 часов в сутки, и о записных книжках как одном из главных условий творческой работы. От 10 до 18 сказано не для красного словца. Он работал всегда, во всякое время, даже когда просто разговаривал о чем-то. Имея гениальное лингвистическое чутье, Маяковский не пропускал ни одного слова, названия, фамилии, примечательных хоть какой-нибудь смысловой, фонетической или грамматической неординарностью. К фамилии художника Комарденкова тотчас же находилась рифма «Морденка». Услышав слово «боржом», он начинал спрягать его как глагол «мы боржом», «вы боржете», «они боржут». Или стукал лбами созвучные прилагательные «водосточный», «восточный», «водочный». Услышав незнакомое слово, докапывался до смысла. Рассказывал Асеев. «Асейчик, что такое шериш?» «Шериш? Это молодой утренний ледок на лужах. А откуда оно пошло? Может быть, от шуршать? Возможно, и так. А где вы его, Володечка, взяли?» «Да вот у вас там в стихе, пробиваясь сквозь шериш синий». «Ну да, ледок. Он у меня от бабки в наследство остался. Это она говорила. Еще утка шерешу не хватило, то есть еще ранних заморозков не было. А зачем утке хватать шерешу?» Он стремился преодолеть разрыв между литературным и бытовым языком. Может быть, поэтому и неологизм иногда извлекал из бытовых ситуаций. Записные книжки были лабораторией. Туда заносились рифмы, строчки, слова, метафоры, строфы, беловые варианты стихотворения, адреса, телефоны, другая необходимая информация. С 1917 по 1930 год у Маяковского накопилось 73 записные книжки. А некоторые стихотворения, как признавался сам поэт, сделаны им наизусть, то есть сложились в уме в результате вышагивания, выборматывания. Когда они почти в готовом виде ложились в записную книжку или прямо на чистый лист бумаги. А рабочие сюжеты иногда были похожи на шутку. Еще один из рассказов Асеева. «Осейчиков, продайте мне строчку». «Ну вот еще торговлю затеяли». «Ну подарите, если забогатели. Мне очень нужна». «Какая же строчка?» «А вот там у вас в беспризорном стихе. От этой грязи избавишься разве?» «А куда вам ее?» «Да я еще не знаю, но очень куда-то нужна». «Ладно, берите, пользуйтесь». Строчка, чуть варьированная, вошла в одно из стихотворений об Америке. А однажды Олеша предложил Маяковскому купить у него рифму «Медикамент медиками». Маяковский, не задумываясь, дал ему рубль. Олеша удивился, почему так дешево. «Потому что, говорится, медикамент с ударением на последнем слоге», — пояснил Маяковский. «Тогда зачем вы вообще покупаете?» — снова удивился Олеша. «На что-нибудь пригодится». Стихотворения, посвященные литературным нравам и литературной критике, статья «Как делать стихи», обнаружили литературный крен в творчестве Маяковского. Жизнь обратила его к этим темам. Из полемик в стихах и выступлений напрашиваются по крайней мере два вывода. Маяковский оставался последовательным сторонником тенденции в литературе, рассматривая ее как средство воздействия на массы. Ставя на обсуждение вопросы профессионального мастерства, честного, добросовестного отношения к деланию стихов, он все дальше отходил от рационалистических концепций и связывал профессионализм с содержанием и направлением литературного творчества. Владимиру Владимировичу не раз приходилось отвечать и насчет самого себя, и насчет яканья в стихах. Однажды во время выступления его упрекнули: «Маяковский, вы считаете себя пролетарским поэтом, коллективистом, а всюду пишете «я». «А как вы думаете?» — ответил поэт. «Николай II был коллективистом? Он всегда писал «мы, Николай II». А если вы, допустим, начнете объясняться в любви девушке, что же вы так и скажете «мы вас любим»? Она же спросит: «а сколько вас?» Афиши выступлений Маяковского по-прежнему имеют пропагандистскую установку. Они стали еще более привлекательными, более интригующими, более кричащими, но лефовский энтузиазм постепенно угасал в Маяковском. Может быть, одной из причин было расхождение с Борисом Пастернаком, который не выдержал конформистской диктатуры и делячества лефовских теоретиков, отошел от группы, от журнала. Маяковский высоко ценил Пастернак, понимал, или, по крайней мере, был близок к пониманию истинного значения этого поэта, тяжело переживал потерю. А ведь Пастернак, отказавшись сотрудничать в «Новом Лефе» и прекратив посещение лефовских собраний, фактически поддержал позицию Полонского по отношению к Лефу. Он это выразил в неопубликованном письме к Маяковскому, которое прежде показал Полонскому. Письмо, как будто бы и уважительное по отношению к адресату, опубликовано оно уже в наше время, в «Новом мире», 1964 год, номер 10. Пастернак ведь тоже, при всей противоречивости дававшихся им в разное время оценок Маяковского, представлял уровень его творческой мощи. Даже и в письме к Полонскому писал о любви к Маяковскому. В неотправленном письме к Маяковскому он изъяснялся как-то более усложненно, дескать: «честь и слава вам, как поэту, что глупость лефовских теоретических положений показана в статьях Полонского именно на вас, как на краеугольном, как на очевиднейшем по величине явлении, как на аксиоме. Метод доказательства Полонского разделяю, приветствую и поддерживаю. Пастернак поддерживает достаточно упрощенный метод доказательств Полонского, но ни слова не говорит о грубом, разносном тоне его статей. И вот это уже наводит на мысль, что расхождения коснулись не только литературных взглядов, что, видимо, были и другие причины, которые развели двух поэтов. Ведь отход от Лефа не помешал Пастернаку поддерживать отношения с Асеевым, например, да и с Незнамовым тоже. Маяковский и после этого сохранял теплые чувства к Пастернаку, если судить по надписи на первом издании поэмы «Хорошо». «Борису, вол, с дружбой, нежностью, любовью, товариществом, привычкой, сочувствием, восхищением и прочее, и прочее, и прочее». Возможно, еще надеялся на примирение. Пастернак объясняет разрыв с Маяковским тем, что, несмотря на его заявление о выходе из состава сотрудников Лефа и о непринадлежности к их кругу, его имя продолжали печатать в списке участников. А может быть, причина не только в этом? Может быть, вот такая характеристика Маяковского и его окружения объяснит, почему Пастернак резко заявлял о непринадлежности к их кругу? Человек почти животной тяги к правде, он, Маяковский, окружал себя мелкими привередниками, людьми фиктивных репутаций и ложных неоправданных притязаний. Вероятно, это было следствие рокового одиночества, раз установленного и затем добровольно усугубленного с тем педантизмом, с которым воля идет иногда в направлении осознанной неизбежности. Из окружения Пастернак делал исключение Большакову. Естественно, Асееву, его другу, хорошо говорил о Незнамове. Последовательным и честным в окружении Маяковского считал Третьякова. Так кто же тогда привередники и люди фиктивных репутаций? Наверное, те, кто ближе других стоял к Маяковскому, кто делал погоду в лефовском кружке, внушившем такое резкое отвращение интеллигентнейшему Пастернаку. Борис Леонидович просил не преувеличивать их близости с Маяковским даже в пору сотрудничества под одной лефовской крышей. Он приводит слова Маяковского, сказанные им как-то у Асеева во время объяснения, как раз в пору обострения разногласий. «Ну что ж, мы действительно разные. Вы любите молнию в небе, а я в электрическом утюге». Пастернак не комментирует этих слов Маяковского, как бы молчаливо соглашаясь с ними. Сказанное, очевидно, в пылу спора, они доводят несходство до крайних рубежей. Но характер творческих устремлений того и другого определяют близко к сути. Вот это надо обязательно иметь в виду, отыскивая логику развития отношений между ними и позднейших оценок Пастернаком творчества Маяковского. Как надо иметь в виду также и то, что еще в молодости, при первых знакомствах выявленное, время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпадения. Я их заметил. Я понимал, что если не сделать чего-то с собою, они в будущем участятся. Не умея назвать этого, я решил отказаться от того, что к ним приводило. Я отказался от романтической манеры. То есть от молнии в небе? Вот как все непросто. Жизнь и опыт потом покажут, что Пастернак не совсем и не навсегда отказался от этой манеры Но первый результат был вдохновляющим. Сначала книга стихов «Поверх барьеров», за ней «Сестра моя жизнь». Утверждение себя в этой иной манере могло иметь успех только в противостоянии могучему влиянию Маяковского. Вспомним фразу, сказанную Пастернаком о себе после знакомства с Маяковским. «Я сознавал себя полной бездарностью». И все-таки поэмы «905 год» и «Лейтенант Шмидт», заметные произведения 20-х годов, трудно представить вне поэтического контекста времени, в котором главное место по праву занимают стихи и поэмы Маяковского о революции. «Я считаю, что эпос внушен временем», — писал тогда Пастернак. Нечто сходное не раз говорил и утверждал в творческой практике Маяковский. Пастернак, вопреки молве, пишет, что Маяковский не любил этих поэм, что ему нравились книги «Поверх барьеров» и «Сестра моя жизнь». Это как раз говорит о широте взглядов Маяковского на поэзию, о безусловной искренности его желания видеть поэтов разными. Может быть, также и потому, что о революции Маяковский мог писать лучше, и он это прекрасно понимал. С каждым новым этапом соцстроительства жесткая система выталкивала писателей на поверхность политической жизни. То ли заигрыванием властей с ними, то ли путем поощрения угодных и, наоборот, притеснением неподдающихся. Не удалось, например, ленинградской группе писателей сохранить свое маргинальное положение к политике и остаться с пустынником Серапионом. Не удалось Пастернаку сохранить позицию поверх барьеров. В надписи на одной из книг он называет лучшим поэтом своего времени Марину Цветаеву и делает многозначительное добавление: «Не всякая доля в эмиграции добровольна, как не всякая и у нас». Это 1929 год. Время, когда писателей официально подталкивали идти, по выражению Троцкого, в административно Авербаховский колхоз пролетарской литературы. Уступки вынуждены были делать самые выдающиеся писатели — Булгаков, Мандельштам, впоследствии даже Ахматова. Маяковский по своей природе, не только по жизни, был гораздо глубже других равновеликих укоренен в революции. И Пастернак это понимал прекрасно, когда говорил о революционности Маяковского, порожденной не только историческими событиями, а его типом, складом, мыслью, голосом. С иным оттенком, но еще раньше Пастернака, высказался о Маяковском Андрей Платонов. Сам поэт производил поэзию не из своего чистого духа, но главным образом из революционной действительности. Именно эта действительность научила его понимать революцию как музу всех муз, а реальную, ощутимую, даже грубую пользу революции как высшую нравственность, как прекрасное. Художница Лавинская пишет, что с 1927 года Лев стал изменяться. Хотя на традиционные вторники приходили старые левовцы, но помимо этого ей и Семеновой было поручено собирать отдельно молодых архитекторов, которыми занимался Осип Брик, внушая им идеи функциональной архитектуры, вооружая на борьбу с Жолтовским, Щусевым и так далее. На левовских вторниках замаячила фигура Агранова, высокого начальника из ведомства Ягоды, его ближайшего соратника и в скором времени заместителя. Агранов стал постоянным посетителем лефовских собраний и дома в Гендриковом. Зловещая тень этого, вполне возможно, специально внедрившегося в Лев и вооружившего Маяковского револьвером человека, сопровождает поэта до и после смерти. Собрания же в Гендриковом иногда затягивались до 4 утра, и Агранов великодушно брал с собой кого-нибудь из участников в автомобиль, чтобы по пути подвести. А появлялся он на собраниях с молоденькой и смазливой женщиной. Поговаривали, будто до этого она была женой одного из подследственных, Якова Саулча. Как-то незаметно, а в то же время и неожиданно для всех, председательствовать на собраниях Лефа стала Лиля Юрьевна. Отнеслись к этому по-разному, кто с иронией, кто с удивлением, а кто равнодушно. Пусть где потешится капризный ребенок. Маяковский, потакавший всем капризам Лили Юрьевны, молча отреагировал на это новшество, принял свою отставку. Но однажды произошел скандал, сильно и надолго поколебавший мирное течение событий внутри кружка. Он как раз предшествовал разрыву Пастернака с Лефом и Маяковским. Осип Максимович Брик со своей всегдашней иронией начал отчитывать Пастернака за то, что тот отдал стихотворение в другой журнал, а оно должно было быть напечатано в Лев. Пастернак как-то растерянно и жалко оправдывался. Маяковский его успокаивал, просил не нервничать, мол, ничего, бывает. И тут Лилия Юрьевна, перебивая Маяковского, начала кричать на Пастернака. Все притихли. Не выдержал Шкловский. «Замолчи, знай свое место, помни, что здесь ты только домашняя хозяйка». Немедленно последовал вопль Лили. «Володя, выведи Шкловского». Что сделалось с Маяковским? Он стоял, опустив голову, беспомощно висели руки. Вся фигура выражала стыд, унижение. Он молчал. Шкловский встал и уже тихим голосом произнес: «Ты, Володечка, не беспокойся. Я сам уйду и больше никогда сюда не приду». Шкловский ушел, а Маяковский все так же молчал. Лилия Юрьевна продолжала ругаться. Брик ее успокаивал. Мы все стали расходиться. Этот эпизод, описанный Лавинской, никем из живых его участников, в том числе и Шкловским, не опровергался. И он отчасти воскрешает атмосферу вторников на закате Лефа. Он с какой-то стороны освещает и отход Пастернака от Лефа, хотя, само собой разумеется, главная причина глубже. Она в отношении к искусству, к теориям и практике Лефа. Возникновение Лилии Юрьевны в роли председателя на лефовских собраниях, в общем-то, не случайно. Она царила в этом немногочисленном, но шумном и заметном в культурной жизни столицы кружке. Задавала тон, определяла, кого приглашать на собрания, кроме своих, постепенно превращая кружок единомышленников в некий салончик. На собраниях стали появляться никому, кроме Агранова, неведомые молодые люди, умеющие ухаживать за дамами. Из рук в руки передавалась брошюра «Калантай. Любовь пчел трудовых». Лилия Юрьевна шла дальше. Она внушала женщинам, в том числе и женам, членам кружка, идеи свободной любви. Сама легко заводила романы. Неотягощенные домашними заботами, службой, они с Осипом Максимовичем жили легко, праздно. Ведь работа Осипа Брика в ВЧК, в рекламбюро Моссельпрома и в кино была эпизодической. Лилия Юрьевна иногда порывалась что-то делать, помогала в роста, снимала фильм, но вдруг оказывалось, что она не одета, требовала от Маяковского денег и ехала за границу переодеться. В семье держали домработницу при неработающей хозяйке. Платить за нее в профсоюз должен был ходить Маяковский. И как бы само собой установилось, что кормить и одевать семью оказался обязанным он же. Не моделью ли для подражания служила эта семья в рекомендациях, которые распространялись в Лефовском кружке, кроме таких: «Жены, дружите с возлюбленными своих мужей. Хорошая жена сама подберет подходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует своей жене своих товарищей». Были, однако, случаи, и не единичные, когда Лилия Юрьевна ограничивала свободу любви. Не для себя, правда. Случалось это, как правило, тогда, когда возникала опасность ухода от семьи Маяковского. Эта потеря не была предусмотрена программой свободной любви. Владимир Владимирович близко подружился с художницей Еленой Семеновой, входившей в Лефовский кружок. Маяковский, видимо, отяготился какими-то внутренними сомнениями. Он нервно спрашивал: «Лена, кому можно верить? Можно кому-нибудь верить?» Трудно, конечно, гадать, что терзало его душу в данный момент. Но можно предположить, что и Лев, и семья, и весь узел личных связей, сходившихся в небольшом замкнутом кружке литераторов и художников. В такие моменты он напоминал человека, готового сорваться с места, совершить что-то невероятное. Он искал другое общество, но в другом обществе оказывался еще более чужим. Встречи Маяковского с Семеновой участились, и это не ускользнуло от бдительного взгляда Лилии Юрьевны. Однажды она пригласила Семенову прогуляться в зоосад и, как бы между прочим, но в то же время не скрывая озабоченности, затеяла с нею разговор на эту деликатную тему. «Из этого разговора в зоосаду стало ясно, — пишет Семенова, — что Лилия Юрьевна заинтересовалась некоторым вниманием ко мне Маяковского и решила дать мне установку, чтобы, не дай бог, я не приняла его всерьез. Опасения были излишни. При всем моем восхищении Маяковским как поэтом и человеком мне и в голову не приходило влюбиться в него, а тем более завести легкий романчик, так принятый в новом быть. Поездка в зоосад позволила разглядеть в женщине другой породы новые отталкивающие черты — собственницы, которая может одолжить принадлежащее ей, но не отдать». Общаясь с семьей Бриков, Семенова сделала вывод, что Лилия Юрьевна зла и даже жестока, что она беззастенчиво пользуется мягкостью и рыцарским отношением к ней Маяковского, что Осип Брик — гурман в искусстве, сибарит в жизни, а кроме того, так же беззастенчиво, как жена, сидит на шее друга Маяковского. У Владимира Владимировича была потребность встречаться с другими людьми. Ведь как бы он ни относился к Лилии Юрьевне, как бы ни обожал ее, но быть с ней и только с ней, зная о ее романах, становилось все тягостнее. Но свобода выбора принадлежала только ей. Она в некоторых случаях, как это было с Семеновой, деликатно отшивала возможных разлучниц, а некоторых приручала, держала на виду и под контролем, и таким способом предупреждала нежелательное ей развитие событий. Так, мы увидим, было с Брюханенко. В этих случаях она начинала нервничать, хотя уверяла знакомых, что по существу ей Маяковский не нужен. Но она не может допустить, чтобы Володя ушел в какой-то другой дом, ибо ему это самому не нужно. Удобное объяснение. Брики создавали легенду вокруг Маяковского, в которой поэт выглядел послушным учеником Осипа Максимовича, а тот духовным наставником, руководителем неотесанного и необузданного, не знающего, что с собой делать, но талантливого неуча. Прозрение уже наступало. В 1927 году Семенова вышла из Лев. В том же году, после скандала, учиненного Лилией Юрьевной Пастернаку, перестали посещать вторники Лавинские. А в левовский период женщины-художницы Лавинская, Степанова и Семенова, как и мужчины, служившие Лефу, отрывались от искусства, выполняли различные оформительские работы, участвовали в конкурсе на оформление Красной площади к празднествам и уже значительно позднее осознали, что в Лефе искусство было повернуто вспять, а не вперед. Семенова. Станковая живопись бесполезна, фотография точнее передает и портрет, и пейзаж. К тому же фотография — это документ, — витийствовал Брик. Он отвращал от искусства молодежь. Конечно, были какие-то прорывы в будущее. Был памятник третьему интернационалу Татлина, прообраз высотных сооружений. Была мечта о зданиях из стекла и бетона. Были поиски в области дизайна, все это понятно, даже трогательно и полезно. Но все это не отменяло, не могло отменить искусство, вот что главное. А ведь дело доходило до того, что боялись выразить любое чувство, переживание, отношение к природе, к человеку. Если кто все-таки и занимался хоть немного рисунком, то втайне от всех, боясь даже самого или самой себя. Единственным внутренним оправданием этого тотального отречения от искусства, его традиций, может служить искренняя вера молодых поэтов и художников-лефовцев в то, что этим помогают строительству новой жизни. Этими же чувствами жил Маяковский, продолжая работать над поэмой «Хорошо». Поработав некоторое время на даче в Пушкине, Владимир Владимирович отправился на юг. Поэма уже шла к завершению. Совмещал отдых с выступлениями и окончательной отделкой произведения. Здесь же, в Ялте, состоялась встреча с режиссером Смоличем, который специально приехал с планом постановки 25-го по первым главам поэмы «Хорошо». План состоял в том, чтобы не столько напомнить зрителям о событиях революции, сколько воссоздать впечатление о них, возбудить эмоции революционных дней. На фоне музыки, в манере острого экспрессионизма, в формах плакатных и монументальных, должна пройти вереница образов, создаваемых средствами кино и театра. Маяковскому импонировала такая синтетическая интерпретация его поэмы. Работу над поэмой, над двумя последними главами, Маяковский закончил в начале августа. Название «Хорошо» было сообщено в госиздат, где печаталось произведение. Вторую половину августа и половину сентября он провел вместе с Натальей Александровной Брюханенко, который в это время серьезно увлекся. Наташа Брюханенко, студентка Московского университета, подрабатывавшая на жизнь в библиотеке госиздата, рослая, красивая девушка, как и многие молодые москвичи, самозабвенно влюбленные в стихи Маяковского, знавшая наизусть не только «Левый марш» и «Наш марш», очень популярные среди молодежи, но и «Облако в штанах», поначалу с недоверием и опаской отнеслась к Маяковскому, когда Владимир Владимирович проявил к ней особое внимание. Раньше, во время появления Маяковского в госиздате, она старалась непременно его увидеть, любовалась элегантным видом знаменитого поэта. После первой встречи, то ли на лестнице, то ли в коридоре госиздата, когда Владимир Владимирович остановил Наташу: «Товарищ девушка, И когда она ходила с ним по его делам, потом побывала в комнате на Лубянке, получила в подарок две книги с дарственными надписями, они в течение года не виделись. Наташа болела тифом, заканчивала университет. Снова встретились в мае 1927 года. Владимир Владимирович упрекнул Наташу: «Что ж, мол, вы убежали от меня, даже не помахав лапкой?» Пригласил пообедать. Был бесконечно внимателен, просил больше не бегать от него. И с этого дня их встречи стали почти ежедневными. Маяковский поджидал Наташу, уже переименованную в Наталочку, когда она закончит работу в госиздате, теперь в качестве младшего редактора. Они вместе обедали в ресторане «Совой». В комнатенке лодочки усаживал на тахту, ставил перед нею фрукты, конфеты, давал в руки книжку, а сам сидел за столом или, меряя шаги по комнате, сочинял стихи, заголовки, агитки для «Комсомольской правды». Маяковский не любил физического одиночества. Он умел быть один в присутствии людей. Убеждал Наташу не говорить с ним громко. «Я ведь лирик. Надо со мной говорить тихо, ласково». Брал ее с собой в подвал на Пименовском, в литературный кружок, где играл на бильярде. Здесь все его знали, приветствовали или задирали. Для всех находился быстрый ответ, часто остроумный, особенно на уколы противников. Впрочем, так было не только в подвальчике, так было везде, где он появлялся. Бывал он вместе с Наташей и на даче в Пушкине. Приехавшая туда по делам Галина Катанян, здороваясь с Владимиром Владимировичем, не сводила глаз с девушки. «Такой красавицы я еще не видала. Она высокая, крупная, с гордо посаженной маленькой головкой. От нее исходит какое-то сияние, сияют ямочки на щеках, белозубая румяная улыбка, серые глаза. На ней белая полотняная блузка с матросским воротником, русые волосы повязаны красной косынкой, эдакая Юнона в комсомольском обличии». «Красивая?» — спрашивает Владимир Владимирович, заметив мой взгляд. Я молча киваю. Девушка вспыхивает и делается еще красивее. Любил Владимир Владимирович красивых женщин. Любил общество красивых женщин. Маяковский приглашал Наташу в поездку на юг, но у нее не подошло время отпуска, да она и не решалась на это. Однако 2 августа получила из Севастополя телеграмму. «Срочная. Москва. Госиздат. Брюханенко. Жду. Точка. Выезжайте 13-го. Встречу в Севастополе. Точка. Берите билет сегодня. Точка. Телеграфьте подробно. Ялта. Гостиница «Россия». Огромный привет. Маяковский». Отпуск, Маяковский это знал, начинался 13-го. Наташа соскучилась по нему, решила ехать, тем более, что через 2 дня была получена новая срочная телеграмма, уже из Ялты. «Жду телеграмму. День, час приезда, точка. Приезжайте скорее, пробудем вместе весь ваш отпуск, точка. Убежденно скучаю, Маяковский». 13 августа Брюханенко выезжает в Севастополь. По прибытии в 7 часов утра видит, как на полупустынном перроне вышагивает высокий человек с палкой. Маяковский. В гостинице «Россия» в Ялте для Наташи приготовлен номер. Маяковский предупреждает ее, что он каждый день выступает и что Наташа будет выступать вместе с ним. «Каким образом?» — испуганно спрашивает она. «Вам будет легче. Вы будете присутствовать и свистеть или аплодировать, в зависимости от того, будет вам нравиться или нет». Владимир Владимирович старался соблюдать определенный им для себя распорядок дня. Утром «Мы с кем-нибудь из знакомых завтракали в номере у Маяковского», — пишет в своих воспоминаниях Брюханинг. «Затем у него начинался рабочий день, а остальные уходили гулять на пляж. Иногда до завтрака Маяковский один ходил покупать газеты, папиросы и фрукты. До обеда Маяковский работал в гостинице, сидя за столом на балконе или расхаживая из комнаты на балкон и обратно. Он читал газеты и всякие рукописи, которые ему присылали, и писал. В это же время назначал деловые встречи. Обедали в ресторане по Плавке. После обеда иногда отдыхали, но чаще Владимир Владимирович в сопровождении Наташи шел в бильярдную. Здесь она становилась зрителем другого спектакля, не похожего на те, которые разыгрывались на его вечерах. Маяковский был настолько азартным, что забывал все, в том числе и попутчицу, товарищ девушку, который хотел показаться королем бильярда. Играл до тех пор, пока в дверях не появлялся неумолимый Лавут, жестко напоминавший, что пора ехать на выступление. Был случай, когда Маяковский обыграл на бильярде маркера. После такой удачи хвастливо заявил: «Обыграть маркера на бильярде — это все равно, что в музыке переиграть Шопена». Выступления на курортах Крыма проходили с успехом. Лавут позаботился о рекламе, публика заполняла залы, вопросы и записки разогревали Маяковского, стихи он читал вдохновенно, ведь в зале всегда присутствовала та, которой было разрешено свистеть или аплодировать. Конечно, среди многочисленных вопросов и записок были и провокационные, злобные. Они портили настроение, и тогда, после выступления, Владимир Владимирович бывал мрачным, неразговорчивым. Но к утру плохое настроение рассеивалось, он вновь становился деловит и оживлен, необыкновенно внимателен к товарищ девушке. Знакомым Наташу представлял так: «Моя товарищ девушка Наталочка» или «Это трудовой щенок». Ему нравилось, что она высока ростом, и Владимир Владимирович обиделся, когда кто-то усомнился в этом. «Это вы ее, наверное, видели рядом с очень большим домом». А в день рождения скупил для нее чуть ли не все цветы в киосках Ялты. Очень любопытен такой эпизод из воспоминаний Брюханинга. В Симферополе, откуда они должны были ехать на выступление в Евпаторию, Маяковский и Брюханинга встретили художника Натана Альтмана и Ирину Щеголеву. Альтман уезжал в Москву, Щеголева его провожала. Потом вместе с ними поехала в Евпаторию. В вагоне было пусто и темно. Всю дорогу Маяковский и Ирина пели, устроив нечто вроде конкурса на пошлый романс. Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит, пели они, стоя у открытого окна. Это было очень интересно и ново для меня. Чего только они не вспомнили. Отцвели уж давно хризантемы в саду. Гайда, тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом. Белые акации, гроздья душистые, вновь аромат полны. В мемуарах о Маяковском, кажется, есть только два упоминания о том, как он пел. Это юношеская попытка исполнить арию «Варяжского гостя» и участие в хоровом пении молодежи, когда Володя был в гостях у Хлёстова в Саратове, и они вдвоем с неким маркизом при исполнении песни «Вечерний звон» гудели «Бом-бом». Больше нет ни одного свидетельства о том, чтобы Владимир Владимирович пел, да еще романс. Как будто бы вовсе не его стихия, и вдруг такой романсовый порыв. Права ли Брюханинга, обмолвившись насчет конкурса на пошлый романс? Романтическая обстановка, южная темная ночь, небо обложили яркие звезды, пустой вагон, поезд мчит их к морю, и опять-таки рядом она, Наталочка, про которую он сказал Брику: «Вот такая красивая и большая мне очень нужна». Больше похоже на то, что эти безыскусные романсы выражали какое-то иное состояние, но никак не иронию по отношению к ним. Ведь и потом, когда Маяковский скажет «И мне бы строчить романсы на вас, доходней оно и прелестней», он объяснит, почему не писал романсов. Романсы, песни могли бы быть написаны, но я себя смирял, становясь на горло собственной песни. Так, может быть, ночь романса в вагоне и дала выход тому, что не находила выражения в стихах. После Крыма, продолжая путешествие вместе с Брюханенко, Маяковский выступал в Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске, переболел гриппом, который переносил очень тяжело. Будучи бесконечно мнительным человеком, все спрашивал доктора, не туберкулез ли горло у него, не рак ли пищевода. Мнительность его распространялась на все, поэтому Владимир Владимирович носил в кармане плоский стаканчик, в который наливал воду из графина, носил маленькую мыльницу с мылом, чтобы мыть руки, в ресторане заставлял официанта еще раз помыть кипяченой водой фужеры, овощи и фрукты, подававшиеся на стол. Смерть отца от случайного укола иголкой и заражение так психологически подействовало на него, что он стал болезненно щепетилен в вопросах гигиены. Из южной поездки в Москву Маяковский вернулся 15 сентября. И его вояж в обществе молодой девушки обеспокоил Лилю Юрьевну. Еще в Ялте было получено письмо от нее, где Лилия Юрьевна как бы в шутку, а на самом деле очень обеспокоенно писала Маяковскому: «Пожалуйста, не женись всерьез, а то меня все уверяют, что ты страшно влюблен и обязательно женишься». Женитьба Владимира Владимировича не входила в планы Бриков. Она разрушала комфортную для них схему семьи, так как вряд ли возможно было найти женщину, которая бы устроил вариант совместного семейного проживания одновременно с Маяковским и Бриками. Естественно, что в Москве Наташа Брюханенко попала под неусыпный контроль Лили Юрьевны, была введена в дом, даже обласкана. Кто знает, может быть, с нею состоялся такой же или похожий разговор, как с Еленой Семеновой. Интимные встречи Маяковского с Брюханенко продолжались до весны 1928 года. Этой весной наши лирические взаимоотношения с Маяковским порвались, сказано в воспоминаниях, и никаких объяснений. Но она не перестала бывать в Гендриковом, изредка встречалась с Маяковским в Лубянском проезде, бывали вместе в театре. Ближайшее окружение поэта, образ жизни семьи, еще и в то время вызывали немало пересудов, сплетен, многими просто осуждались. На сплетни и пересуды Лилия Юрьевна Брик ответила после смерти Владимира Владимировича. Но здесь нам придется заглянуть далеко вперед. Новая волна поношения бриков в 60-х годах носила иной, не только и не столько бытовой, нравственный характер. Это была попытка заново написать биографию поэта, вычеркнув из его жизни женщину, с которой он был связан в течение 15 лет и которой посвятил, за малым исключением, все им написанное. Лилю Юрьевну Брик.